Глава 11. Курс. Вилен и Сергей стояли рядом с тремя машинами. Те были уже заведены и тихонько урчали на холостых оборотах. Люди, собравшиеся вокруг них, курили и тихо переговаривались. «Все взял». Сергей кивнул. «Собраться не проблема. Сложнее было убедить людей сняться с уже насиженного места. Если новички согласились почти сразу, то моим пришлось разжевывать, зачем надо бросать обжитую территорию, укрепленные дома». Он сделал паузу и ухмыльнулся. «Новую сауну. Почему надо нестись не просто куда-то далеко, а аж на 3000 километров?» «Но убедил же», — улыбнулась Марина. Именно с ее помощью удалось достать все необходимое для путешествия, особенно третий грузовик и колеса к нему. Сам Сергей в сопровождении Жанны и Макса уехали в УАЗе, который удалось привести в порядок. 2 недели готовили уход, несколько раз все почти срывалось. Но вот теперь осталось только сесть и поехать. «Береги себя», – обняв друга, произнес Вилен. «Удачи тебе. Возможно, еще встретимся». «Обязательно встретимся, сержант», – хлопая друга по спине, ответил рыбак. Жанна в этот момент обнималась с Мариной, а потом народ прорвало. Все пошли обниматься, даже новички. Много времени они провели вместе с Мариной и Веленом за последнюю неделю и успели узнать друг друга. У кого-то на глазах появились слезы. Жанна предательски хлюпала носом. Сергей оглядел всех и скомандовал. «По коням, бойцы! Дорога у нас дальняя!» И все пришло в движение. Рыбак забрался в задранный по максимуму УАЗ, поднял руку в прощальном жесте. Двери захлопнулись, и машины тронулись на восток. Туда, откуда 10 минут назад взошло ярко-красное солнце. Вилен с Мариной долго махали вслед, после чего пошли к дому. «Как-то пусто стало», – заметила девушка. «Я за этот месяц успела к ним привыкнуть, а теперь словно снова одна осталась». «Хочешь, догоним?» – предложил Вилен. «Соберемся за час и рванем с ними». «Нет, милый, наверное, я соглашусь с тобой. Мы переберемся на Урал, но это будет весной, а зиму мы проведем здесь с тобой, в тепле и уюте. К тому же нам понадобится транспорт для этого путешествия, а его сейчас только начали готовить в мастерской отца. Да и зачем нам тащить все? Закинув тот мир, потом заберу, как до места доберемся». «Ловко придумала», – ошарашенно произнес Вилен. «Если бы я, как и ты, мог ходить между мирами, мы бы за час смогли туда добраться». «Нереально», – улыбнулась ведьма, отпирая дверь и снимая мину. «Но это будет лучшая зима за все время, что я провела в этом мире». Конец книги. Читал Александр Чайцын. Апрель 2016 года.